Я успел даже пустить в ход подручный полуавтоматический калькулятор, и оказалось, что курс того корабля почти совпадает с нашим. Разница была в долях минуты. Вероятность столкновения в пустоте и без того исчезающе малая практически равнялась нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и начал сверкать на него морзянкой из палубного лазера. Он находился за нами на расстоянии около 900 километров. Значит, невероятно близко. И я уже, по правде говоря, видел себя в космическом трибунале, конечно, не за доведение до катастрофы, а просто за нарушение 8-го параграфа Кодекса космолоции, именуемого ОС, опасное сближение. Думаю, что и слепой увидал бы мои световые сигналы. Корабль этот вообще так упорно торчал у меня в радаре и все не оставлял в покое жемчужину, а наоборот, даже понемногу к ней приближался, лишь потому, что мы с ним имели сходящиеся курсы. Это были почти параллельные трассы. Он передвигался уже по краю квадранта, потому что шел быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. Действительно, два замера с 10-секундным интервалом показали, что он делает 90 километров в секунду. А мы делали от силы 45. Корабль не отвечал и приближался. Он выглядел уже внушительно, даже слишком внушительно. Светящаяся зеленая линза, видимая сбоку, острая веретенца. Я глянул на радарный дальномер. Уж очень что-то вырос этот корабль, оказалось 400 километров. Я захлопал глазами. С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. Эх, чтоб ей этой жемчужине ночи, подумал я. Все здесь не как положено. Я перевел изображение на маленький вспомогательный радар с направленной антенной. Корабль выглядел все так же. Я обалдел. Может, это вдруг, подумал я, тоже такой поезд ломался, как наш? Тук этак, 40 ракетных стволов, один за другим, отсюда и размеры. Но почему он так похож на веретено? Радароскопы работали, автоматический дальномер отстукивал, да отстукивал 300 километров, 260, 200. Я начал еще раз пересчитывать курсы на приборе Гарльсбергера, потому что это уже попахивало опасным сближением. Известно, что с тех пор, как на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда продолжают тонуть. И опять получилось, что он пройдет у меня под носом на расстоянии этак 30-40 километров. Я проверил оба передатчика. Автомат, работающий на радиочастотах, и лазерный. Оба они были исправны, но чужой корабль молчал. До тех пор меня все еще терзали угрызения совести. Ведь некоторое время мы летели вслепую, пока инженер рассказывал мне о своем Шурине и желал спокойной ночи, а я поглощал говядину, потому что некому было работать, и я все делал сам. Но теперь у меня будто пелена с глаз спала. Охваченный праведным гневом, я уже видел истинного виновника опасности в этом глухом, молчаливом корабле, который пер себе по гиперболической скорости через сектор и не изволил даже отвечать на прямые настойчивые обращения. Я включил Фанию и начал его вызывать. Я требовал то того, то другого, чтобы он зажег позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свое название, место назначения, фамилию арматора. Все, конечно, в условных сокращениях. А он летел себе спокойно, тихо, ни на йоту, не меняя ни скорости, ни курса, и был уже всего в 80 километрах от меня. Пока он держался по бакборту, но все заметнее обгонял меня, ведь он шел вдвое быстрее. И я знал, что поскольку при подсчетах на калькуляторе не принималась во внимание угловая поправка, мы при расхождении окажемся на пару километров ближе, чем вычислено. Менее чем в 30 километрах наверняка, чего доброго и в 20. Мне следовало тормозить, потому что нельзя допускать такого сближения. Но я не мог. За мной ведь тянулось 100 с чем-то тысяч тонн ракетных трупов. Сначала мне пришлось бы отцепить всю эту рухлядь. Сам я с этим не справился бы, а экипаж занимался свинкой, так что о торможении нечего было и думать. Тут могла бы пригодиться скорее философия, чем космодромия. Стоицизм, фатализм, а если калькулятор уж совсем заврался, то, пожалуй, даже начатки эсхатологии. На расстоянии 22 километров тот корабль уже явно начал обгонять жемчужину. Я знал, что теперь дистанция будет возрастать, так что все было вроде в порядке. До тех пор я смотрел только на дальномер, потому что его показания были самыми важными, и лишь теперь снова глянул на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Вообще неизвестно что. На расстоянии 20 километров он был величиной больше, чем с мою ладонь. Идеально правильное веретено превратилось в диск, нет, в кольцо. Ясное дело, вы уже давно подумали, что это был корабль пришельцев. Ну, поскольку он был длиной в 10 миль. Легко сказать, но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим побуждением было догнать его. Нет, правда. Я ухватился за рычаг главной тяги, но не шевельнул его. У меня за кормой было кладбище на буксире. Ничего бы из этого не вышло. Я вскочил с кресла и через узкую шахту пробрался в маленькую астрономическую каюту, вмонтированную в броню, как раз над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне нужно — бинокль и ракеты. Я пустил три, одну за другой, примерно по курсу этого корабля. И как только вспыхнуло первое, начал его искать. Он был большой, как остров, но я его не сразу разглядел. Ракета попала в поле зрения, и блеск ее ослепил меня. Пришлось выждать, пока я смогу видеть. Вторая ракета вспыхнула далеко в стороне, и это мне ничего не дало. Третья зажглась высоко над кораблем. В ее неподвижном, очень белом свете я его наконец увидел. Смотрел я на него не больше 5-6 секунд. Ракета вдруг, как это со мной раз случается, вспыхнула ярче и погасла. Но в эти мгновения я разглядел сквозь ночной 80-кратный бинокуляр очень слабо, призрачно, но все же отчетливо освещенное с высоты темное металлическое тело. Я видел его будто с расстояния нескольких сот метров. Корабль еле помещался в поле зрения. В самом его центре мерцало несколько звезд, словно там он был прозрачным, как пустой туннель из темной стали, летящий в пространстве. Но в последней яркой вспышке ракеты я успел заметить, это нечто вроде сплюснутого цилиндра, свернутого, как автомобильная шина. Я мог смотреть сквозь его пустой центр, хотя он и не находился на оси зрения. Этот колосс был повернут углом к линии моего зрения, словно стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно выливать из него жидкость. Ясное дело, я вовсе не раздумывал над тем, что увидел, а продолжал пускать ракеты. Две не зажглись, третья почти сразу погасла. При свете четвертой и пятой я его увидел в последний раз. Ведь теперь он пересек трассу жемчужины и удалялся все быстрее. Он находился уже в 100, в 200, в 300 километрах от меня, и визуальное наблюдение стало невозможным. Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует установить элементы его орбиты. Я собирался, сделав это, поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космолодция. Я уже представлял себе, как по начертанному мною маршруту ринутся стаи ракет, чтобы догнать этого гостя из бездны. Собственно, я был уверен, что он входил в состав гиперболического роя. Глаз в известных обстоятельствах уподобляется фотоаппарату. И образ, хоть на доли секунды, представший в ярком свете, потом можно некоторое время не только вспоминать, но и весьма детально анализировать, будто вы все еще видите его. А я увидел в той предсмертной вспышке ракеты поверхность гиганта. Она была не гладкая, а изрытая, почти как лунная почва. Свет растекался по неровностям, буграм, кратерообразным впадинам. Корабль, должно быть, летел вот так уже миллионы лет. Входил темный, мертвый, в полевые туманности, выходил из них спустя столетия, а метеоритная пыль в десятках тысяч столкновений грызла его, пожирала пустотной эрозией.